Заключение. Путешествие в новую жизнь. Путешествовать можно по-разному. В некоторых поездках мы просто развлекаемся, расслабляемся, встречаем приятных людей и возвращаемся домой. Ни больше и ни меньше. В других путешествиях то же самое может происходить на внешнем плане, но в дополнение к этому мы попадаем в место глубоко внутри себя, которое до сих пор не исследовали. Это может произойти в результате короткой встречи с человеком, который задает вопросы, которые мы никогда себе не задавали. До сих пор я путешествовал первым способом. Только во время поездки к Трабокко я узнал, что все может быть по-другому. Это путешествие изменило мою жизнь. Но поначалу я этого не осознавал. Значение вещей мы обычно осознаем только в зеркале заднего вида. Почему я выбрал это место? Почему поехал именно к Трабокко? Была ли это рекомендация друга? Рекламное объявление в интернете? Это ускользает из моей памяти. Это место просто привлекло меня волшебным образом. Это все, что я знаю. Мое настоящее путешествие началось с одного невпечатляющего шага. Шага на причал, уходящий в море. Иногда я задаюсь вопросом, что случилось бы, если бы я не сделал этот первый шаг? Если бы я просто пошел дальше? Был бы тогда мой отпуск совсем другим? Был бы я сегодня прежним? Не знаю. Я рад, что все сложилось именно так. Я не из тех, кто верит в судьбу или предначертанные случайности, но, честно говоря, пережитое мной заставляет иногда задумываться об этом. Я уже задавал себе вопрос, происходит ли там то же самое и сегодня. Если бы я снова поехал к Трабокко, нашел бы все таким же. Море, пристань, Клаудио, Розу Марию и всех, кого встретил. Может быть, я поеду туда еще раз? Может быть и нет. Гораздо важнее, чем ответ на этот вопрос, то, что на Трабокко я узнал, что каждая встреча особенная и трогает нас, когда мы позволяем этому случиться. Многие из нас так безумно заняты и упускают из виду вещи, которые на самом деле важны. Все и каждый имеют значение. Все и каждый драгоценны. Мы решаем, что делать в каждый момент нашей жизни, кем хотим быть для себя и других, и отважимся ли когда-нибудь выйти в море. Путь создается, когда мы идем по нему. Франц Кафка.